Заговорив о Брайане, она стала заикаться сильнее. Оливия двинулась к себе, а Фиби спустилась в холл и, постояв некоторое время в раздумье, тряхнув головой, направилась к кабинету Кейта. Немного помедлив, она постучала, еще не зная, под каким предлогом войдет туда. Ей был любопытен человек, которого Кейта усыновил, когда тот был еще ребенком, и кто до сих пор оставался наследником его титула и всего богатства. В разговоре с ней Кейта не скрывал, что такая перспектива его мало устраивает, однако ничего не говорил о том, что хочет и может предпринять. Впрочем, что за глупости? Она прекрасно знает, как именно можно лишить Брайана прав на наследство. Она, Фиби, должна родить маркизу Кейта Гренвиллу сына. «Войдите», — услыхала она из-за двери голос мужа. В то утро она его еще не видела. Интересно, как он выглядит, каким покажется ей после прошедшей ночи первой.